Гуру. За деревьями легко не увидеть леса. Также и за отрицательными чертами характера человек легко не увидит положительных. И это очень печально. Бриллиант, даже облепленный грязью, все же является драгоценным камнем, а грязь можно очистить. С этой мерой и следует подходить к людям. Сокровище может быть засыпано сором и шлаком, но очищенное заблестит. Ищите хорошее в людях. На поиски хорошего многие легко отзываются. И лучше думать о том, что есть хорошего в каждом, чем о плохом. Но это не значит умиляться масками. Видеть и знать, и не осуждать, но поддержать все хорошее, что есть в человеке, будет решением правильным.